За что вам судьбина жестокая, вам увыли к лицу серый будничный фон. Вы стоите у входа в Найтфлайт одинокая, вас туда не пускает безодушный ОМОН. Капитан посылает вас к чертовой матери, он манерами дик, он плюет вам в лицо. Ах, графиня, уедемте лучше на катере, и вдвоем обогнем золотое кольцо. Я, пардон, не пойму, чем вас манит Италия. Лучше каждый вояж начинать с головы. Ах, графиня, уедемте лучше в Татарию. У меня пол Казани знакомой братвы. На Кавказе вот-вот прекратят безобразия, поразгонят солдат, понакроют столов. Ах, графиня, уедемте лучше в Абхазию, предаваться любви среди горных орлов. Я готов, варианты здесь могут быть разные, и к тому же любить, не поленья колоть. Но, мадам, ваши цены, увы, несуразные. Расстаемся, прощаюсь. Храни вас Господь.